самого Дабу и летала вокруг. Ночью Дабу спит, а душа его все видит. Она видит все, а глаза ее как угли. Она летает близко и далеко, возвращается, и Дабу узнает все, — сказал Уоми. Дабу знает, что Пижму уговаривал стариков бросить Уоми в огонь. Шепот изумления пробежал в толпе. Лицо Пижму вытянулось, он стал теребить свою седую бороду. Уоми обвел торжествующим взглядом смущенных стариков. Дабу знает тех, кто не соглашался с Пижму, и тех, кто смотрит ему в глаза. И Дабу открыл их Уоми. И еще Дабу сказал: «Не бойся! У тебя волшебный нож! Он защитит тебя от всех нападений, а душа Дабу будет охранять тебя и днем, и после захода солнца». В это время зычный и пронзительный крик донесся с опушки леса. Это был хохот и улюлюканье ночной птицы. «Слышите?» — спросил Уоми и протянул руку туда, откуда слышался голос филина. «Слышите? Это душа Дабу! Она близко!» Все оцепенели от страха. Пижму побелел, как его собственная борода, а Уоми продолжал: «Чего бояться Уоми? Сам Дабу ему помогает. А этот волшебный нож, он горит, как огонь, и убивает, как гром. Убивал ли кто лося одним ножом? Пусть говорит Гунда». «Уоми прыгнул на лося, как рысь, — сказала Гунда, — и воткнул ему нож в затылок». Гунда положила мешок на землю и вынула оттуда отрезанное лосиное ухо. Уоми кинул его перед костром. «Вот, — сказал Уоми, — поезжайте, куда скажу, привезите мясо для всего купёсу». Веселый смех и крики одобрения были ему ответом. Уоми повернулся к Пижму и пристально посмотрел ему в глаза. «Не бойся, Пижму, наговоренного ножа, — сказал он, — бойся другого». Уоми обернулся к матери и взял из ее рук посох с толстым набалдашником. «Узнал ли Пижму этот посох? Сам Дабу отдал его Уоми. Теперь Пижму пусть остерегается делать Уоми зло. Уоми развяжет ремень, и огненная Хонда выйдет на волю». Уоми взялся за конец ремня, показывая, что он сейчас же готов исполнить свою угрозу. Пижму изменился в лице и с усилием поднялся с земли. Голова его шла кругом. Он поднял перед собой обе руки, как бы защищаясь от страшного призрака. Сутулый и неуклюжий, как медведь, стоял он перед Уоми, шатаясь от страха. Губы его тряслись. Рот открывался и закрывался. Он не мог выговорить ни слова. Колени дрожали, и весь он трепетал, как в лихорадке. Наконец он склонился до самой земли. «Нет! — глухо простонал он. — Не выпускай Хонды! Пижму не скажет слова против Уоми». Старый Пижму сдавался без борьбы и со стыдом молил о пощаде. Часть вторая. Совет стариков. Еще одни сутки продолжалась похоронная тризна после смерти Мандру. Когда привезли убитую лосиху, Уоми угощал ею весь Купиосу, ласково почуя стариков поселка. Он говорил, что скоро придет к ним просить совета по важному делу. Прошло несколько дней. Жизнь, казалось, начинала входить в колею, но все чувствовали, что наступила перемена, и теперь все пойдет по-новому, не так, как прежде. Умер Мандру, а новый старшина народа не внушал уважения. А тут еще Уоми затевает какое-то загадочное дело.